Хул – составная часть сложных слов, означающая относящийся к желчи, желчный. Холестерин – вещество из группы стероидов, органических веществ растительного и животного происхождения, содержащиеся во всех тканях организма, главным образом в нервной и жировой ткани, в печени. Нарушение обмена холестерина связывают с возникновением атеросклероза, желчнокаменной болезни и другое. Холецист – составная часть сложных слов, означающая относящаяся к желчному пузырю. Холецистит – воспаление желчного пузыря. Холин – витамин группы В, впервые выделенный из желчи, в организме необходим для нормального обмена жиров, входит в состав ацетилхолина. Холодовая точка – мельчайший участок кожи, при раздражении которого возникает особенно четкое ощущение холода. Хондр – составная часть сложных слов, означающая относящийся к хрящу, хрящевой. Хондрит – воспаление хряща, хронический, медленно развивающийся, затяжной, длительный, это о заболевании, патологическом процессе. Цервик – составная часть сложных слов, означающая относящийся к шее, относящийся к шейке матки. Цервикалгия – боль в области шеи, обусловленная поражением шейного отдела позвоночника или мышц этой области. Цервикальный – расположенный в области шеи и относящийся к шее. Церебр – составная часть сложных слов, означающая относящийся к головному мозгу. Церебральный – мозговой, относящийся к головному мозгу. Циан – составная часть сложных слов, означающая синюшный, имеющий темно-синюю окраску. Цианоз – синюшный оттенок кожи и слизистых оболочек, обусловленный недостаточным насыщением крови кислородом. Циркуляторный – относящийся к кровообращению. Цита – составная часть сложных слов, означающая относящийся к клетке, клеточной. Цитоплазма – протоплазма клетки, не входящая в состав ядра. Чревье – область живота, расположенная между линией, соединяющей наиболее низкие точки десятых ребер и линией, соединяющей передние верхние подвздошные ости. Чувствительность – способность организма воспринимать раздражения, исходящие из окружающей среды или от собственных тканей и органов. Чувствительность болевая – при которой повреждающее раздражение вызывает ощущение боли, чувствительность висцеральная относится к раздражениям, действующим на рецепторы внутренних органов, чувствительность интероцептивная относится к раздражениям, исходящим из внутренних сред тканей и органов, чувствительность проприоцептивная относится к раздражению мышц, сухожилий, связок и других элементов суставов, чувствительность экстрацептивная относится к раздражениям, исходящим из окружающей среды. Чувство локализации – разновидность чувствительности, заключающаяся в способности определять место раздражения. Шина – приспособление, изготовленное из дерева, металла, гипсового бинта или другого материала, предназначенное для иммобилизации конечностей при повреждениях и заболеваниях костей и суставов или при обширных повреждениях мягких тканей. Шиноотводящая – это шина для фиксации плеча в положении отведения от среднего физиологического до максимального. Шиповатый слой эпидермиса – слой шиповатых эпидермоцитов, расположенный между базальным и зернистым слоями эпидермиса. Шпоропяточная – разрастание костной ткани на нижней или задней поверхности пяточной кости.